А после мне лучше стало. Однажды очень напугалась утром. Только задремала, сдалось, какой-то зверь крадется по берегу под кустом. А это кот, огромный такой, серый котище, из местечка. Наверное, остался один, но ищет себе прокорму, рыбу ловит. Знаете, на берегу так замрет, уставится в воду, а потом как прыгнет, вылезет весь мокрый, а в зубах рыбка. Вот думаю, если б мне так наловчиться. Хотел я отнять рыбину, да не успела. Удрал кот и под другим кустом съел всю, и хвостика не осталось. Но потом мы с ним подружились. Придет, когда днем, заберется в куст, ляжет рядышком и мурлычет. Я глажу его и немножко сплю, а он чуткий такой. Как только кто-либо поблизости объявится, он сразу натопырится, и я уж знаю, надо бояться. А когда очень голод донимать стал, выбралась ночью на огород поблизости. У кривого залма на огурцы еще остались, семенные, которые морковка, но кот же не ест морковки, так мне его жаль станет. Пусть бы малышей ловил, отзвалась из темноты Демчик. У нас в поддубье у одних была кошка, так зайчат таскала домой. Ей-богу, не вру. А как-то приволокла зайца огромадного, да на чердак не втащила, видать, не осилила. Утречком вышел змитер. Глядь, заяц под углом лежит. «Вот кто, наверное, у нее котята были», — догадался Петр. «Ну, котятки». «Так это понятно. Тут ж для котят старался. Как мать все равно». «Ну, а потом как же ты?» «Ну, так и сидела», — тихонько и доверчиво шептала Бася. «Тетка, ну, та, которая еще несколько раз хлеба давала». А потом очень холодно стало. Дождь пошел, начала листва осыпаться. Однажды меня кто-то утречком увидел, дядька какой-то. Ничего не сказал, прошел мимо. А я так напугалась, чуть до ночи додрожала. Вечером, как дождь посыпал, вылезла, бродила, бродила по задворкам, а под утро забралась в чей-то авин, там пересидела 3 дня. Там хорошо было, сухо, да обыск начался. Искали какую-то рожь, и меня едва не нашли. Так я перешла в сарай, свиньи там были, ну и я возле них. Затиснулась ночью между свиньей и под свинком и сплю. Свинья спокойная была, а кабан, холера на него, кусался. «А, Господи, вот намучилась бедная!» — вздохнула Демчика. «Нет, там тепло было». «А как же с едой? Или носил кто?» «Так я ж не показывалась никому». А ела, ну, там в корыте выбирала что-то. «Ой, до чего людей довели, боже, боже! А хозяева что, так и не заметили?» «Заметили, конечно. Заспала однажды, уже снег был. Выскочила, чтоб перебежать через улицу. Там дом был пустой, но я и пряталась. Только улицу перебежала, оглянулась, а дядька стоит в дверях, смотрит. Я за клен притаилась, толстый такой клен там. «Ой, наверное, что против аптеки», — догадалась Демчик. «Так там же Игналия Супрон жил». «А тебе что?» — неласково перебил ее Петр. «Кто не жил? Не все ли равно? Зачем спрашивать?» Демчик, похоже, обиделся. «Да я так, если и сказал, так что?» «А ничего». «А что потом? Ни к чему теперь таиться, все равно». «Свет не без добрых людей, Басю ко мне переправили в деревню. Рассудили, верно, у старосты искать не будут. Через ту распроклятую овечку оба попались. Меня с печки стянули, Басю из-под пола выволокли». Рыбак совсем не удивился и этому. Подумал только, плохо прятал, значит... Спрятал бы хорошо, они нашли бы. Да и вообще, зачем тут рассказывать обо всем этом? Кому неизвестно, что иногда и стены имеют уши. Впрочем, черт с ними. Что они все ему? К тому же, наверное, всем уже поздно что-то скрывать, чего-то остерегаться. Если Стась сказал правду, так завтра их всех ожидает смерть. В камере настала гнетущая, сторожкая тишина, которую погодя нарушила Бася. Под полом мне было хорошо. Тетка Арина мне синячок положила. Я слышал, как те дяди заходили, а дяди ушли, я только уснула, и сразу слышу, ругаются. Полицаи. Ой-ой! Испуганный крик Баси заставил подхватиться с места Петра, и рыбак понял — крысы. Обнаглели или изголодались так, что перестали бояться и людей. Старик сапогом несколько раз топнул в углу, Бася, вскочив, стояла на середине камеры, закрывая собою светлый квадрат окна. Она вся тряслась от испуга. «Они же кусаются! Они же ножки мои обгрызли! Я же их страх как боюсь, дяденька!» «Ничего не бойся! Крысы что? Крысы не страшны! Укусь, ну и что? Такой беды! Иди вон в мой угол, садись! И я тут, я их чертей!» Он потопал еще, поворошил в углу и сел. Бася приткнулась на его насиженном на соломе месте. Сотника вроде спал. Напротив, то вздыхала, то сморкалась Демчиха. «Так что ж, что теперь сделаешь?» — спрашивал в темноте Петр. И сам себе отвечал. «Ничего уж не сделаешь. Терпи. Недолго осталось».